В гостях у меня Нина Тарасова, коуч-консультант, ведущая сессии организационного развития, автор проекта «Путь героя». Добрый день. Здравствуйте. Неожиданно мы как-то начали. Я тут пока увлеклась чтением анонсов в группе официальной своего радио ВКонтакте. Можете тоже этим заняться. Но мы будем говорить сейчас о вещах важных, да, о работе, о том, как добиваться успеха в работе, да? И как оставаться. Как оставаться, как не сгорать, как не, да? Сгорать. Потому что вот до сегодняшнего дня, я признаюсь честно, я сидела и думала, боже, у меня творческий кризис. Сейчас Алена с Татьяной меня просто из него вытащили, мне кажется. Вот, как не сгорать на работе, как не сгорать эмоционально, энергетически, да, где восполняться, где наполняться, и есть ли вообще у нас сейчас на рынке кризис? Хороший вопрос про кризис. Мне кажется, что в большей степени кризис сейчас в наших головах. Есть, конечно, и рыночные тенденции, но наши зеркальные нейроны считывают кризис друг у друга, и непонятно, кто первый начал. То есть непонятно, люди вошли в кризис или рынок вошел в кризис, да. Кто раньше? Да. У меня такое ощущение, на самом деле, что люди... У меня субъективное такое ощущение, что люди вошли в кризис. Я отслушиваю некоторые радиостанции, я не могу сказать, что все радиостанции, да. Я наблюдаю ситуацию, у меня нет дома телевизора, но я по интернет-пространству, да, и по общению с людьми наблюдаю ситуацию на телеканалах, да. Ну, то есть я, в принципе, пытаюсь мониторить масс-медиа рынок, я не берусь за бизнес и так далее. У меня действительно ощущение, что у людей, люди находятся в каком-то таком затишье, да, в каком-то подготовительном моменте, когда вот-вот и должно что-то произойти. Так ли это? Нет? Не знаю, нет, у меня нет такого ощущения. Мне кажется, что базовая история – это про понимание, что мир изменился. Ну, а как к нему пристроиться? Вот в том-то и вопрос. Возможно, люди сейчас затаились, чтобы найти этот поиск. Человек, мне кажется, не зря создан Вселенной для того, чтобы уметь адаптироваться. И у нас очень сильные первобытные инстинкты, которые умеют приспосабливаться к любым вещам. Я думаю, так, что сила за нами, сила за человеческой природой. То есть первоначально работы сгорели, а не люди? Да, я думаю, что да. Почему? Почему? Угу. Хороший вопрос. Дело в том, что не секрет про то, что все быстрее и быстрее начинаем мы жить, больше информации, больше, там, не знаю, статей, публикаций, и в том числе радио, телевидение, они создают атмосферу тревожности, да, создают атмосферу, ну, новостную такой, когда человеку кажется, что вот что-то вот-вот произойдет, да. Но на деле, мне кажется, что, найдя баланс внутри себя, любой человек поймет, что кризиса как такового нет, просто надо адаптироваться и научиться меняться к этому быстрому миру. Не надо слушать все, не надо читать все, нужно перестраиваться. Хорошо, какой он мир сейчас? Быстрый, меняющийся мир, где действительно можно дотянуться до любой точки мгновенно. Мир, где предоставляется огромное количество возможностей одновременно. Мир такого не только потребления, но и, ну, представьте себе витрину, когда ты заходишь, и раньше было два торта. Птичье молоко и, ну, не знаю, Прага. Прага, да. Ну, третий, может быть, еще какой-то масляный, да, тогда. А сейчас я захожу, и 200 тортов. Да, захожу в следующий магазин, еще 200 тортов. И вот это вот, мы все по привычке выбираем. Да? И выбираем мы каждый раз хотим лучшего, да. И мы гонимся в погоне за лучшим, мы, к сожалению, в том числе и начинаем выгорать. В погоне за лучшим? Да. А как мы определяем, лучшее или не лучшее? Какие критерии? Это социум нам диктует или это что-то изнутри идет? К сожалению, мы разучились слушать себя. Очень много нам диктует социум, нам диктуют стандарты, рекламы и прочие-прочие вещи. Там спикеры, сейчас очень в моде такие мотивационные спикеры, которые рассказывают то, как надо жить, да, где каждый понимает, что надо ставить цели, надо бежать. А если твоя цель не крутая, то ты не крут. Не крут, да. Что такое «Путь героя»? Что за проект? Это отличный проект про... Не потому, что он мой, а просто смысловая нагрузка такая, что герой – это тот человек, который идет к своей мечте. Тот, кто ищет то, что ему действительно нужно. То, что его. То, что его. И он идет к этому. Угу. У нас есть серии онлайн-тренингов, есть очные тренинги, есть просто отдельные вебинары, где мы учим людей разбираться вот с тем, что мое, что не мое, и если это мое, что я должен расчистить на своем пути, что я должен убрать, потому что очень часто к своему идти мешают какие-то внутренние свои же установки, ограничивающие убеждения, страхи, родители, семья, социум, и так далее. Есть такой момент. Но давайте тогда начнем все-таки не с выгорания, да, мы о нем говорили, затронули его в начале программы, а все-таки с того, как понять, что это твое. Как бывает же такое, что человек работает в одной сфере, но что-то не идет, что-то не получается, движения никакого нет, стагнация полная, да, и возникает вопрос, это кризис жанра или это не мое? Как вот в этой ситуации, как понять, твое или не твое? Хорошая штука и базовое упражнение, которое я прошу сделать любого человека, независимо от того, в тренинге или самостоятельно, это оглянуться назад и посмотреть, а что тебя когда-то заряжало? А что тебе приносило реальное удовольствие? И это не обязательно какая-то конкретная профессия, а что в этой конкретной профессии, да, тебе нравилось? Тебе нравилось быть на виду, или тебе нравилось, наоборот, сидеть, перебирать бумажки, да? Тебе нравились логические умозаключения, или все-таки какие-то творческие вещи, творческие проекты. Эксперименты, да. И где было в прошлой жизни, да, максимальное количество... Прошлой жизни... Я имею в виду в нашем прошлом, в текущей жизни. Вот мы не говорим... А то смотрите. Я не знаю, вдруг тут есть еще эзотерики какие-то. Нет, мы говорим про текущую действительность. И очень часто... Даже работая с подростками, да, мы находим моменты, что в его деятельности в прошлой, даже человек совсем не работал нигде, его вдохновляло, воодушевляло. И, как правило, наши эмоции первоначально, они не врут, да, это... Мы всегда можем найти ответ. А если вдруг какая-то сфера, которая была еще не опробована, а именно она является моей, как это понять? Неважно, и я же не знаю, получала я от нее эмоции или не получала. Здесь неважно, наверное, получаю я эмоции от сферы или нет, но я точно понимаю, там должны быть люди или не должны быть люди, или вокруг меня должны быть системы, технические устройства. Должна быть жесткая иерархия или не должна быть жесткая иерархия, да, или такая, график, опять же, плавающий. Да. Или можно опаздывать на часа на три. В чем я комфортнее себя чувствую? Кто-то чувствует себя комфортнее, зная, что он в 6 часов встает и уходит с работы, а кто-то чувствует себя комфортнее, когда есть определенная степень свободы, да. И мы исследуем это, а потом подбираем подходящие сферы деятельности. И там уже смотрим детальнее. А какие сферы деятельности, например? Вот если люди, которые не любят людей, да, то есть которым комфортно, какое-то вот уединение, да? Ну, это элементарно. Это может быть IT-сфера, это может быть бухгалтерия, это может быть, это может быть... Бухгалтеры – страшный народ. Библиотекарь. Я знаю очень много креативных, веселых бухгалтеров. Они все креативные и веселые, на мой взгляд. Это невероятно творческая профессия. Нетворческих бухгалтеров я еще не встречала. Да. Но при этом у них степень контакта с миром, она должна быть дозирована. Они не могут, когда 24 часа в сутки вокруг них люди. Им все-таки надо где-то иногда побыть наедине с собой. Угу. А в работе где-то наедине побыть с собой в или работе, за в том пределами? Числе и за пределами. Ну, нам всем нужно бывать наедине с собой, но у каждого разная степень, разная потребность, да, во времени. Кому-то достаточно часа, и он сходит с ума после этого. Он срочно ищет. Ну, вопрос к интровертам, экстравертам, и о том, кто как наполняется. Да. Ну, а когда человек... хотя бы понял, да, вот толпа или одиночество, как дальше? Дальше профессию выбирать, какую сферу? Финансовый момент, он обычно немаловажен бывает, особенно для мужчин, да и для многих женщин тоже. Куда уж? Я все-таки придерживаюсь такой концепции, что человек успешен во всем, что ему действительно интересно. Если, мы об этом уже говорили в прошлых программах. Вот, если он это найдет. И здесь история про финансы, она, в общем-то, такова, что здесь нужно включать не только душу, вот, ну, душой, там, интуицией, мы чувствуем, что нам нравится, что нам не нравится. А потом должен включиться мозг, который должен сказать вот это. что здесь мало денег, здесь много денег, это я выбираю, это я не выбираю. Мы задействуем оба полушария, если хотите так сказать, mm-hmm. при выборе работы. Так, ну а если по каким-то параметрам, вот вроде все и душа, и тело, все стремится к этой работе, но вот финансового выхлопа не предвидится тогда, что как быть в этой ситуации? Ищем другие варианты. Не верю, да, не верю, что в этой же сфере невозможно найти более просто успешно. Другую цепочку, как это правильно, другую ступень, да? Я могу рассказать пример. Давайте, да, это будет здорово. У меня была клиентка, которая работала в детском садике воспитателем и не зарабатывала денег вообще, да? Воспитатель, особенно в регионах. Да. Были очень низкие зарплаты. Что она сделала? Она открыла свой детский клуб. И через год у нее она вышла на уровень дохода в разы превышающий воспитателя. Но не у всех есть предпринимательская жилка. У нее нет предпринимательской жилки. Она нашла предпринимательскую жилку в лице своей подруги, которая организовала всю эту историю. И у них такой хороший тандем, потому что подруга обеспечивает трафик, обеспечивает там проходимость и так далее. И здесь вопрос в выборе нужного партнера в этот момент. Прекрасно, но это тоже должна быть, как сказать, интуиция, да, или, ну, проверка партнера на прочность. Как это проходит? Ну, жизнь неоднозначная штука. Я думаю, что здесь, в общем-то, просто разумный подход и анализ рисков, потому что мы очень часто придумываем свою какую-то мечту, она нам кажется идеальной, мы бежим, и нам кажется, да, ничего, сработаемся как-нибудь. Да, вот если здесь нам нужен мозг, да, который на берегу договорится об условиях и правилах игры, четкой договоренности. Если говорить о том, что бизнес, есть две тенденции. Кто-то говорит, что бизнес с друзьями не хорош. Лучше не строить с родственниками, не строить, да. Ага. А мой принцип такой: нужно договариваться на берегу. И неважно, с другом или не с другом. Неважно, с другом или не с другом. Но просто есть люди, которые умеют разделять, да, как говорят в народе, мухи отдельно, котлеты отдельно, а есть те, кто все вместе едят. А есть те, кто готов выяснять, идти на конфликт, разбираться, да, когда есть доверие, есть конфликт. Страшная фраза – идти на конфликт. Это хорошая фраза. В конфликте же столько энергии и столько сути. Кошмар. То есть кому-то может просто, вот ему душой и телом нравится конфликтовать. Слушайте, и он идет согласитесь, туда. Иногда побить тарелки, это тоже весело. Вот. В тир можно сходить. Груш да. побить. Не так этих дребезгов не будет, да, от груш. Если мы умеем правильно входить в конфликт, да, и самые лучшие семьи, и у них вырастают более спокойные, благополучные дети, где мама с папой легко входят в конфликт, легко из него уходят, выходят, когда конфликт является естественной частью жизни. И это в том числе и к выгоранию тоже относится, да, мы не умеем. Бабки в метро на интерес конфликтуют? Бабки в метро. Не видела конфликтующих бабок в метро, но возможно. То есть в бизнесе, в построении бизнеса важно выбирать такого партнера, для которого конфликт это будет один из путей решения просто. Если у тебя, я про всех говорю, есть очень глубокая степень доверия с человеком, то ты легко с ним входишь в конфликт. Если ты умеешь доверяться ему, подставлять ему, в том числе свою спину, открыто говорить о своих слабостях, открыто говорить о недовольстве, да, каком-то по отношению там, к вашей коммуникации. Но вот если мы вернемся к началу программы, да, о каких-то минусах сегодняшнего общества, да, не кажется ли вам, что вот эта вот честность в первую очередь с самим собой, а потом уже с партнерами. И я не разделяю сейчас партнеров по бизнесу или семейных партнеров, да, ну, мужа с женой, да, как партнерство, если это рассматривать, то неумение говорить честно. Да. Это большой минус закрытость. Сегодняшнего дня. Мы закрылись на 33 замка и душевно, и внешне. А как делать? Как здесь быть? Как научиться открываться миру, семье, партнерам, работе? Знаете, самый простой рецепт – это начать открываться. То есть как научиться? Начинать говорить. А давай поговорим, да? А давай обсудим. Что тут? Здесь, ну, я могу сказать рецепты, да, 5 лет психотерапии, год психотерапии, месяц психотерапии или там работы с коучем и так далее. Это тоже все работает. Но не каждый сейчас и слушатель возьмет и пойдет к тому же психотерапевту или коучу. Вопрос в том, что я тебе доверяю. Знаете, очень смешной момент. У меня первая собака погибла, и сейчас, когда гуляю со второй собакой, и я боюсь его отпускать с поводка, потому что боюсь, что тоже кинется под машину. Я отпускаю собаку, и я смотрю на него, мне страшно, но я говорю, я тебе доверяю. И как только я про себя несколько раз повторяю, моя собака перестает куда-то убегать. Она бежит рядом со мной, без поводка, но рядом. Даже собаки чувствуют. А внутри-то вы уверены, что вы доверяете? Сколько? Действительно, 3 раз всего лишь достаточно, ну, чтобы... Во всяком случае, из... того, что из человека, который вообще не отпускал собаку с поводка в течение первого года жизни, я превратилась в человека, который отпускает собаку с поводка. То есть я вижу, ну, приблизительно где-то так, да, ну, то есть у меня ушло на это. Вот, ага, начинаешь открываться, хлоп, тут же получаешь больно, и все, надолго потом перестаешь открываться. Вопрос, что я хочу в результате? Я хочу получить результаты, я хочу стать сильнее, успешнее. А на самом деле успешные люди, если еще брать успех плюс счастье, да, они, как правило, очень открытые люди. Это люди, которые умеют, да, показывать свою спину. Это не значит, что все знают, когда они вышли замуж, почему, как звали бабушку, дедушку и так далее. Да? Это не про количество выдаваемой информации, но это про то, что я готов поделиться своей слабостью с другими. И люди, счастливые люди по-настоящему, да, они не подвержены, в том числе, симптомам выгорания и так далее. Это люди, которые умеют перерабатывать свои негативные эмоции, а не просто утрамбовывать мусор, да, эмоциональный, психологический мусор все глубже-глубже, да, пока корзину не рванет. Я так поняла, что рецепт един. Нужно понять, от чего ты получаешь энергию. Да. Но я хочу к этому вопросу вернуться, да, прежде чем мы перейдем. Мы вроде как плавно перешли к стадии выгорания, да, и я, в общем-то, тоже так перехожу к ней плавно. То есть иногда ты понимаешь, что да, это твое, да, ты здесь заряжаешься, да, ты получаешь от этого заряд энергии, что как бы для меня, например, максимально важно, да, то есть не всегда я цепляюсь, лично я, да, цепляюсь за зарплату, а за вот энергию. Да. Да, да, да. В общем, именно так. И вот вопрос: если наступает какой-то момент такое выгорание, когда ты, я это называю по-другому, творческий кризис, когда понимаешь, что вроде сейчас все было так, как должно было быть, а вот этого вау не произошло. Внутреннего вау не произошло. Как, это, на мой взгляд, как раз вот тот самый критический момент, либо выгорание, да, ну, я так считаю. А вопрос? Как из этого выходить? Как из этого выходить? Нет, давайте для начала, перед тем, как из этого выходить, мы поймем, как люди туда попадают, из-за чего, причины. А слушайте, ну, смотрите, общество поощряет достигателей. Мы бежим к целям, мы бежим к тому, что надо. И либо кто-то бежит к своим целям, кто-то бежит к тому, чтобы быть хорошим сотрудником, хорошим мальчиком, хорошей девочкой, с хорошей женой, хорошим мужем, да, и все время делать. И здесь у меня вопрос про горизонт, да, что такое горизонт? Это линия между небом и землей, которая приближается при каждом отдалении к ней. И человек ставит фишечку на горизонте и говорит, мне туда, и бежит. Но пока он бежит, фишечка-то приближается, но горизонт дальше. Удаляет. И там новая фишечка с новым флажком. И снова фишечка. Итак, цели. Мы бежим, да, мы не останавливаемся. И более того, мы не фиксируем те вешки, которые мы уже прошли, те фишки. Мы дальше, выше, круче, больше, а может быть и не выше, круче, больше. И вот это вот фактическое движение происходит в какой-то момент, оно напоминает белку в колесе, да. Мы бежим по кругу, фишечка за фишечкой, да, еще больше. И когда мы постоянно привыкаем к тому, что я должен вот получить вот этот вау-эффект, да, радость. А радости-то нет, потому что на горизонте всегда что-то новое, да. Я устаю. Я, естественно, устаю. Мне трудно получать удовольствие. Потому что, ну, не знаю, в моем детстве джинсы были радость, которую ты берег год, там надевал только по праздникам. И сейчас я покупаю новые джинсы, просто зайдя в магазин, да, не тратя на это сил, да. И ценности, ну, ценности нет. И выгорание, как правило, не наступает, вот то, к чему мы вначале говорили, когда мы имеем смысл, когда мы понимаем, а смысл, да, глубинный смысл того, что я делаю, что я создаю. Ну, конечно, если люди борются за, что сейчас очень модно, да, за то, чтобы у всех животных был дом, у них явно есть смысл. А если человек работает бухгалтером и считает, ну, там смысл есть, но мне кажется, это относительно монотонная работа, и как здесь, здесь же тоже бывает выгорание. Какие здесь перспективы? Главный бухгалтер, окей, финансовый директор, да, ну, что там? Это тоже фишечки? Это тоже фишечки, кто-то к ним стремится, да, у кого-то выгорание наступает просто потому, что не вижу вообще никакого смысла в этой работе, да, я знаю много главных бухгалтеров, которые как раз-таки не стремятся быть куда-то выше, круче и больше, да, но которым важно, чтобы для них смысл, чтобы компания процветала, их компания, да, они вкладываются в общее дело. Не обязательно смысл это. А что от них там зависит? Вот в плане процветания, да? Ну, окей, они считают, делают свою работу правильно, грамотно, но чтобы компания процветала, что от них зависит? Есть бухгалтера, которые могут подсказать генеральному директору даже. А, что сделать, чтобы... Что сделать? Да, есть бухгалтера, которые сохраняют климат в коллективе. Она вроде просто главный бухгалтер, но, как оказывается, половина сотрудников приходят к ней с каким-нибудь советом. Да? Такая самая мудрая черепаха-тортила, независимо от возраста, да, с которой можно всегда там поговорить. Это психолог, да, в коллективе. Разные ситуации. Но человек видит смысл. Зачем он здесь? Соответственно, выгорание – это когда смысл пропадает. Смысл пропадает, да, либо его не было изначально. Когда я... Смотрите, с чего начинается выгорание? Первая стадия, она, в общем-то, очень благоприятная. Первая стадия – это «Вау, я могу это сделать!» Когда мы ставим себе цель, да, и мы начинаем к этому идти. И это история про то, что я как ракета, которая на старте отбрасывает все лишнее, я начинаю выключать, да, и тут уже наступает вторая стадия, я начинаю выключать свои другие потребности. Я говорю, сейчас моя задача заработать на квартиру. Поэтому я не езжу в отпуск, я не встречаюсь с друзьями, я не трачу лишнего времени там, на то, на то, на то. Да, я не живу, я только зарабатываю. Я не живу, я только зарабатываю. Или я не только, допустим, я не живу, я только учусь, да, у всех в разной стадии, да. И мы фактически отключаем свои потребности. Это вторая стадия. Первая цель, как ни странно, благоприятная, вторая — отключение своих потребностей. Но и крайняя степень — это когда мы и физические потребности все отключаем. Да? Мы забываем про то, что надо спать, забываем про то, что надо там отдыхать и так далее. И третья стадия — это когда я отключаю какую-либо коммуникацию с людьми. Да? Они мне все мешают. Они мне мешают достигать моей цели. Я работаю, я занят. Сталкивались наверняка с такими людьми, да, которые все время заняты. Это такая третья стадия, да. Мы фактически вытесняем и, опять-таки, вытесняем желание налаживать отношения с близкими, со служивцами, в том числе. Ну, здесь вижу цель, не вижу препятствий, да. И четвертое. Соответственно, и конфликтов на работе может быть много в эти моменты. А, но ты их не замечаешь, ты в них как бы не вступаешь. Ты в них вступаешь, но настолько ты эмоционально с ними не соединяешься, и ты не видишь и не чувствуешь, что люди обижены, расстроены там, и так далее. Ты просто бежишь. Если ты это пропускаешь, а в этот момент это у тебя тело изнашивается, эмоциональная энергия изнашивается, потому что ты все отдал на цель, да, и ты вступаешь в четвертую стадию, когда у тебя наступает отвращение. Ты говоришь, а зачем? А зачем я туда бежу? Отсутствие смысла, тебе не нравится твоя работа, тебе не нравится все. И поэтому я как коуч, да, как человек, который много работает с людьми и часто с топ-менеджером, я не вижу, ну, не видела ни разу, да, чтобы люди, уезжая на Бали, действительно уезжали за, ну, тем, чтобы это была истинная история про то, что вот я понял, в чем такая, ну, в чем смысл жизни. Это история побега. да? В смысле, уехать на Бали, чтобы там пожить, ну, или знаете, отдохнуть? Есть история. Кто-то едет на Бали, да, кто-то идет, едет жить, выращивать коз в деревне к бабушке, mm-hmm. там, в зависимости. Это чаще всего просто побег. Побег от выгорания, да, которое случилось раньше, когда мы пропустили все стадии, перегорели, и такое... Ну, может быть, это какая-то перезагрузка, в частности. Не, это хорошая история про перезагрузку, да, но не надо говорить про то, что я теперь понял смысл жизни, и я теперь буду жить по-другому. Большинство людей, отдохнув, возвращается. Вернемся к честности, да? Да, да, большинство людей, отдохнув, возвращается. Боли кончается через год. Угу. Ну, через два, у кого как. Вместе с деньгами. Такое преддепрессивное. Это крайняя степень. Да. Когда я уже бросаю все и хочу сбежать. Да? До этого я очень долго хочу сбежать, но не решаюсь. Угу. А потом, ну, я накрывает полностью. Накрывает полностью. Да. И как с этим бороться, наверное? Такой вопрос? Или что? Что интереснее? Нет, для меня изначально интересно, возможно ли избежать этой ситуации? А, слушайте, возможно, потому что первую стадию выгорания мы, как правило, все замечали, да, это такая немножко апатия, отсутствие интереса, да, вот первые звоночки, да, угу. Когда я бегу, здесь нужно очень быть внимательным к себе, да, и замечать симптомы. Да, проводить такой аудит, угу. регулярно симптомов. И они могут быть у всех разные. Мы разговаривали с разными людьми. Например, у меня у подруги, если она начинает ходить в фитнес-центр реже, чем 3 раза в неделю, это говорит о том, что вот она где-то, у нее перекос в сторону работы, да, в сторону переработок. Ничего себе. Ну, она ходит регулярно, она просто ходит. То есть для нее это крайне важно. Да, для нее угу. это крайне важно. А я могу сказать там про свой симптом. Если я замечаю, что в течение 2 недель у меня не было ни одной полноценной прогулки с собакой, когда я одна вышла и вышла где-то на час, угу. да, 100%, значит, я уже где-то теряю баланс. Mm-hmm. А, из таких вот и совсем интересных историй, да, клиент говорит, а я начинаю, будете смеяться, я начинаю быстро умываться и очень быстро чистить зубы. А, то есть вот, ну, на уровне засунул щетку в рот и убежал. Да, и если я вижу, ну, мы выявляем эти симптомы, если я вижу, что это так, я понимаю, что уже моя психика, да, она разогнана, то есть я все время начинаю бежать. Да. Нет возможности остановиться, да. отдохнуть. Отдохнуть, да. Сделать паузу, потому что кажется, что надо срочно сделать звонки, надо срочно куда-то... А надо ли? Не надо. То есть, если не хватает на это времени, значит, не твое или не судьба, или что? Человек, который не выгорает, он фактически эссенциалист. Кто такой эссенциалист? Это тот, кто делает меньше, но лучше. Кто говорит, а мне это зачем? Он не хватается за каждую возможность. Нас мир, к сожалению, сейчас учит браться за каждую возможность. А возможность... А потом разберемся. Да, да, я да. сейчас попробую, а потом разберусь, да, надо мне это было или нет. Да, угу. И когда мы кидаемся за все, да, мы раскачиваем, особенно женщины. Да, что делает женщина в стрессе? Что она делает? Она начинает носиться. Она прибегает домой, еще думает, что надо сделать уборку, еще что-то. А если она прибегает домой, а дома пыль столбами да, стоит? Да, и бог с ним. Она пусть... говорит, бог с ним, я буду спать. Вот это правильная это нормально, история. Да? Да, это что? Экологичное отношение к себе. Вот. Что делает мужчина в стрессе? Мужчина ложится на диван. Мужчина ложится на диван, и это его проявление стресса. Да? И мужчине надо немножко встать с дивана, а женщине нужно немножко лечь. А может быть, немножко. Вот. А... Мужчине встать, а женщине лечь. Да. Да. Потому что, когда мы видим мужчин на диване, ну, мы часто говорим лентяй. Не лентяй, это стресс. Это стресс, да, его гравитационная сила так выдавливает в диван, что это не просто встать. Да, там, представьте, что у него дополнительная гравитация в этом месте, она усиливается в разы. Так. Вот. И? Вот. Но его надо сделать усилие над тем, чтобы встать. А вот, кстати, мы в предыдущие 2 часа говорили про мотивацию. Мужчина сам это должен сделать или кто-то его должен замотивировать на это? Слушайте, я сторонник... Самостоятельности? Нет. Мотивация. В этом случае я сторонник. Там, иногда бывает, помогает и жесткие меры. А, например? Слушайте, ну вот на самом деле, смотрите, мы живем в постоянном стрессе, и это мини-мини стресс, и каждый отдельный стресс для нас не стресс, да? Ну это вот все переживаемое, тут неприятность, там неприятность, тут надо ускориться, тут надо сделать работу в условиях дедлайна, и все это переживаемо. И на самом деле у нас копится усталость, да, и копится выгорание, но нам не хватает по жизни, как ни странно, больших стрессов, серьезных стрессов. Потому что вот они как раз-таки разрывают вот эту цепочку. Мелких. Мелких, да. И тогда действительно все ненужное уходит как шелуха. Ну, это, знаете, такой накопительный эффект получается. Маленький, потом... Бабах, да, иногда, кстати, наш организм же умный. Иногда он придумывает выгорание, да, чтобы показать тебе, что тебе надо что-то пересмотреть в твоей жизни. Почему действительно успешные люди, люди, которые многого добились и которые еще счастливы там, и так далее, они добивались многого, и они все практически переживали серьезные кризисы в своей жизни, связанные с банкротствами, с перегородкой. Вот я только хотела сказать, что по большому счету, наверное, вот тот самый большой такой кризис, который бабах и раздавил тебя, на диван положил в состоянии невозможности чего-то делать, да, или нежелания, неважно. Наверное, это такой... дно. Важный, да, момент, который... в жизни каждого человека, потому что человек, попадая на это дно, он понимает, что а хуже быть уже не может. И он может оттолкнуться. И он может оттолкнуться от него. То есть он не пытается где-то, да, ну, если говорить образным языком, действительно, он не плюхается в воде, не отталкивается от какой-то непонятной, да, воды, а дошел до дна, оттолкнулся и пошел наверх. Ну, а с другой стороны, действительно, хуже уже быть не может, правильно? Да. Куда еще? Можно жить без этих стрессов. Можно не устраивать их себе, так, не загонять. А это интереснее. Это очень хорошая история, особенно очень быстрых, моторных людей. Дай-ка я побегу, да, в прошлый раз же выжил, было хорошо, давай еще дальше побегу. Вот. А можно же двигаться в балансе, и стрессы можно устраивать себе за счет каких-то других историй. Да, например? За счет... Но не зря, а почему сейчас популярны, как вы думаете, все активные виды спорта, связанные с повышенной опасностью? Mm-hmm. Ведь раньше так не прыгали с парашютом, как сейчас. Да? Никто не катался в таком количестве на горных лыжах там, и так далее, и так далее. Mm-hmm. Да? Есть история про всякие смены работ, да, про перемену места жительства, вот о чем мы тоже с вами говорили, mm-hmm. да? То есть, когда я придумываю себе историю, да, для того, чтобы выйти, я не жду, когда я скачусь эмоционально. Угу. Потому что я скачиваюсь-то почему? Потому что в какой-то момент мой организм говорит, хватит, да. Вот ты закройся ото всех, потому что, ну, уже слишком много ты отдал эмоций. Ты не можешь... Иногда в этот момент болезнь наступает. Да, наше тело умное, да, оно говорит, на тебе... Это. Тело никогда не врет. Вот из всех наших частей самое умное это тело. Тело не врет. То есть, если начинает не здоровиться, то нужно остановиться. Много разных исследований, но практически там есть точки зрения, что чуть ли не до 90% всех наших болезней это психосоматика. Я не медик, я не берусь про это судить, да, и, в общем-то, ну, у меня нет своих личных исследований в данной области, но очень-очень много сказывается на теле, да. Тело реагирует быстрее, чем мы. Я тут выцепила сообщение. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как помочь сотруднику справиться с профессиональным выгоранием? Сколько вам нужно еще информации, чтобы ответить на это сообщение? Нюансов много, но если в целом, да, важно понимать, что важно найти тот ключик, который позволит сотруднику понять, что он действительно выгорает, да, что он действительно в этом. Потому что, как правило, первые стадии отличаются тем, что человек не осознает. Да. Если человек осознает, то тогда нужно разработать стратегию пауз, отдыхов, какое-то время движения без цели, да, когда ты можешь пожить просто с перерывами, не гнать его. Мы же часто что делаем? Мы видим, что люди выгорели, мы дополнительно его мотивируем еще чем-то. Давай еще. Угу. И тем самым усугубляем ситуацию. Вот важно дать паузу. Паузу, да. То есть человек добился, пряничек ему вручить и сказать... Вот тебе кроватка, отдыхай. Иди сходи в отпуск, да, отдохни, если вам действительно человек важен. Угу. А если не важно, можно давай. А можно давай, еще давай перегружать, но и потом он уволится. Потом он уволится, да. Или заболеет надолго. Мое настроение и состояние очень зависит от отношений, в том числе рабочих. Какие есть инструменты, чтобы не примерять на себя негативные эмоции коллег? О, это сложный вопрос, да. Очень интересный, да. Я бы выделила, наверное, так. Я бы подошла к этому следующим образом. Я бы спросила, какие именно негативные реакции коллег меня задевают. И наверняка вы найдете сходство во всех этих реакциях. Это будут 2, 3, 4 максимум какие-то отдельные черты, которые меня раздражают в людях. Следующий вопрос. Да, ну, реакции, да, человека. Меня задевает там всегда, когда он отвечает мне по-хамски, например. Или mm-hmm. меня задевает, когда он не отвечает, да, вот какие-то вещи такие. И когда я выделила, да, я бы следующее спросила, как это относится ко мне. Так, где я также позволяю себе вести, да, себя так. Где я также по-хамски себя веду с другими людьми. По-хамски веду себя с другими людьми. Или где я настолько стараюсь быть хорошим мальчиком, а мы даже в 40, в 50, в 30 лет так хотим быть хорошими мальчиками, хорошими девочками, что где-то надо сказать, да, пошел ты, и так далее, да. А я не решаюсь, да, и я не отстаиваю эти границы. Как правило, в нас раздражает в чужих людях то, что мы либо не можем себе позволить, либо позволяем, но не хотим этого замечать. Mm. Да, и когда я это увижу, я пойму, я начну раздражаться, наверное, на каких-то других коллег, но не на этих. Ну, не буду. Ну, то есть другие раздражители появятся, и с другими раздражителями точно такая же схема проработки. Да. Ну, то есть, как я понимаю, самое первое – это заметить, где я же себя все-таки так же веду. Да, заметить, самое первое – заметить, на что именно я раздражаюсь. Потому что мы часто говорим, меня раздражает этот человек, а что именно? Да? Но еще важное, что любая наша реакция – это наш выбор. Важно понимать, что наш мозг принимает решение за 9 секунд до того, как мы его осознаем. И представляете, да, если вы говорите «я раздражаюсь на коллег», то, скорее всего, это типичная реакция, которую выбрал ваш мозг всегда, и он всегда реагирует так в этой ситуации. И это не ваш выбор раздражаться, не раздражаться, а выбор мозга. То есть мозг – это не я? Нет. Здесь я советую послушать Черниговскую, да, она говорит, кто управляет нами, да, а кто на самом деле дает наше распоряжение. И кто? Я думаю, что кто-то внутри нас, мозг, нейронные сети, нейронные связи и так далее, да? У нас много отдельных механизмов. Здесь... А как подстроить все наши механизмы, чтобы мы сами принимали решения? Взвешивать, да, и понимать, вот эта реакция была действительно адекватной ситуацией, или это просто моя типичная реакция, и я всегда в таких ситуациях, независимо ни от чего, реагирую именно так. Иногда нужно промолчать, а я ору, иногда нужно орать, я молчу, и так далее, и так далее, да. То есть я не выбираю, да, действительно, поведение, я просто всегда так реагирую. Но это привычная ситуация, от привычки избавиться можно, но сложно. Да, если мы понимаем механизм, да, почему, опять-таки, те же кризисы, то же выгорание, почему пересматриваются стратегии, потому что в период кризиса, вот то дно, про которое мы с вами говорили, человек, дошедший до дна, у него разрушаются привычные нейронные связи, привычные рефлексы, да. Во время кризиса? Да, во время кризиса, да, я вдруг отчетливо вижу, как не работают старые стратегии. Если до этого я жил, и я привык всегда так реагировать на просьбу начальника или там распоряжение начальника. Я привык всегда так реагировать на коллегу. В общем, первый шаг – это начать замечать это. Да. Если я замечаю, что я реагирую так, как мне перестало нравиться, да, то я как-то осознанно, я делаю паузу. Перед тем, как среагировать, делаю паузу, да. Ну, рано или поздно это может получиться, это да. Но есть какие-то шаги по выходу из этого выгорания? Есть шаги, то есть базовая история – это дать себе отдых, да? Вот. Да, мы за кадром об этом говорили. Мы за кадром об этом говорили. Но очень важно понимать, что когда я стою на одной, моя табуретка держится на одной ножке, это в данном случае работа или что-то, да, за счет чего я выгораю, это может быть служение семье, там еще что-то, да, то мне надо добавить устойчивости. А что такое устойчивость? Это другие увлечения. Это, возможно, хобби. Как да, писали как в комментариях. Писали в комментариях, да. Это, возможно, какие-то дополнительные там поездки, увлечения, спорт, да. Вот. Слушайте, все, ну иногда нужно просто выспаться. Иногда нужно... И первое, даже хобби не спасет, иногда нужно просто выспаться. Первое, с чего нужно начинать, это просто выспаться. А уже вторичный посмотреть на свою жизнь, посмотреть, из чего состоит мой день обычный. Если там 90% времени работа, ну, я не беру то время, которое у нас уходит на сон и так далее, вот, то нужно добавлять историю с отдыхом, с перерывами, с хобби, со встречей с друзьями. Задать себе вопрос, как давно я последний раз встречался с друзьями, да, или ходил в театр, в кино. Такие вещи. И походы эти, прогулки. Говорят, что прогулки вообще особенно хорошо помогают. Там как-то задействована физическая деятельность, то, что ноги ходят, свежий воздух. Тут нужно подходить к этой вещи, к себе, как к проекту. Да, и вы как менеджер должны понимать, что для вашей устойчивости, для вашей производительности и для достижения больших высот, если вы к ним стремитесь, у вас должны быть как минимум там 3-4 области развиты. Да, помимо одной большой важной там работы в данном случае. Вы должны создавать «хочу», «не хочу» здесь не работает. Да? Здесь в какой-то момент, да, вы, если вы захвачены этим эмоциональным выгоранием, у вас, естественно, будет сопротивление. Мне сейчас некогда, мне сейчас не до того, вот в следующем году, вот когда-нибудь, да, здесь уже должно вступить императивное такое, насильственное немножко решение над собой. Ну и выспаться. Что насильственное, чтобы решение дать себе... Решение над собой, дать себе отдых, дать себе... Просто когда бежишь к какой-то определенной цели, зачастую так бывает, да, когда ты думаешь, вот сейчас я это сделаю, и я отдохну. И ты идешь, а цель, как горизонт от тебя иногда отдаляется. Ты все равно продолжаешь идти, потому что ей задача дойти до этого момента. Но ты понимаешь, что предельный срок, например, 10 ноября. Вот я до 10 ноября работаю, а дальше 10, 11 я точно отдыхаю. Я выключаю свой мобильный телефон, общение и так далее. Ну, у кого какой отдых. Ага. То есть, но до 10-го-то сгореть можно. Я думаю, что человек, если мы бежим полтора года, то до 10-го можно сгореть. Если мы устраиваем себе забег... На 2-3 недели? На 2-3 недели. Кто-то говорит полгода. Угу. Да, условно. Это может быть, и это возможно, но просто главное понимать, в какой момент у вас теряется эффективность. Проблема-то в выгорании в чем? В том, что мы действительно выгораем изнутри, мы теряем эффективность очень часто. Сейчас одно сообщение. Так. Где тут... Про фриланс, да. Зарабатываю фрилансом, когда иногда очень сложно сосредоточиться, поддерживать ежедневно ритм, сохранять интерес к работе. Как не выгорать, как сохранить интерес к работе, в которой ты сам себе руководитель? Как у меня говорил один знакомый, ну, что я с утра встал, подошел к зеркалу, сказал, иду я сегодня, можно я сегодня не пойду на работу? Ну, можно, ответил я, и не пошел. Это поддержание четкого распорядка дня. Я знаю, что многие люди скажут, ну, я же творческий человек, для меня это сложно и так далее. Но наличие четких границ между домом и работой, даже если ты работаешь дома, у тебя должно быть специально отведенное место. Да, где я работаю. Пусть это будет угол дивана, неважно что, но ты должен понимать, что вот здесь я работаю, здесь я не работаю. Потому что тогда только мозг и четкого времени, да, должны точно для себя определить, что там в 90% случаев после 7 вечера я не работаю или после 9 вечера. Там, начиная... Но бывают исключения. Исключения всегда будут, это жизнь, и в жизни надо быть гибкой. Я не сторонник жестких каких-то вещей. Но здесь, если ты фрилансер, ты точно должен для себя сделать свой режим дня, да, наиболее оптимальный для тебя. Это может быть с утра. У меня, например, был самый период, когда я работала, я вставала в 6 утра и до 12, я вставала в 5, в 6 я начинала работать, до 12 я заканчивала все. И дальше я уже читала книжки, болталась, делала все, что угодно, потому что у меня наибольшая производительность была вот в утреннее время. Я делала все, и у меня было много времени на, ну, дозировано, да, потому что эти же задачи можно растянуть на целый день. Ну да. Тем не менее, как сохранить интерес к работе? То есть мы ответили, наверное, как не сойти с ума и как правильно распланировать себя, да, свое пространство. А вопрос именно интереса, как его поддерживать? Когда ты будешь в балансе, у тебя не будет проблем с интересом. Почему? А потому что ты теряешь интерес в тот момент, когда ты находишься в постоянном стрессе. вот этот вот... Ну, смотрите, что беда фрилансеров. Я должен это сделать, я должен это сделать. Сейчас попью кофе, я должен это сделать. Сейчас покушаю, я должен это сделать. А тут еще надо посмотреть какой-то клип. А вот тут книжка попалась на глаза. И так далее, и так далее, и так далее. И вот это вот должен сделать, оно копится, копится, копится, копится. Да? Нет четкого фиксированного времени, почему наш работодатель нам говорит, ты работаешь со стальки-то до стальки-то, у тебя появляется право отказаться. А когда ты в постоянной этой истории, у тебя нет места творчеству, у тебя нет... Смотрите, самые гениальные идеи, самые творческие идеи, они на самом деле рождаются из пустоты. Когда ты не думаешь ни о чем, когда у тебя есть возможность разгрузиться. Вот вспомните сами, когда вам что-то творческое приходило, где это было? Я сейчас не вспомню. Ну вот часто это бывает либо на отдыхе, либо элементарно, знаете, человек в туалет пописать пошел. Он в этот момент не думает про работу. Да? Он делает свои физиологические, там, не знаю, что, обслуживает физиологически свое тело. Вот. И у него рождается что-то, потому что в этот момент мозг свободен. Поддавать разгрузку мозгу, тогда не потеряется интерес к своей профессии. Тут вот есть комментарий. Еще надо стараться не носить работу на дом. Да, стараться не носить работу на дом, если ты работаешь в офисе, и стараться делить время работы и отдыха, если ты фрилансер. Вот эта история, делить. Ну, хорошо, когда просто комната разделена, или лучше вообще разные комнаты? Или это не имеет значения абсолютно? Хорошо, когда есть ритуал, когда я понимаю... Ну, не всегда есть возможность, да, иметь отдельный кабинет или отдельный стол, мы в разных условиях. Ну, хорошо было бы. Хорошо было бы, да. Но важный ритуал. Я знаю человека, который начинал работать дома всегда, да, каждый день он протирал тряпочкой письменный стол и компьютер. Не потому, что он такой педант и аккуратный, а потому, что он говорит, вот с этого я погружаюсь в работу. Всё, с этого начинается мой рабочий день. Да, вот такие ритуалы, они включают в нас другую часть, да, которая готова сейчас работать. Круче всего, когда цель становится жизнью. Интересно, человек может не заметить собственное выгорание? Человек чаще всего не замечает собственное выгорание. Не то, что может, он чаще всего не замечает. Он говорит, подождите. Это базовая история. Ты понимаешь, как мне некогда? Я же для нас стараюсь. Я же для нас эти деньги зарабатываю. Цель становится жизнью. Какая цель может стать жизнью? Любая. Жизнеспособная. Но цель заработать деньги, соответственно, ты не обращаешь внимания на все остальное. У тебя только вот все то, что приносит доход. Я не верю в глубину цели заработать деньги. Да, скорее всего, то есть практика показывает, что деньги нам нужны для чего-то. Для чего-то, на что-то. На что-то, да. То есть там уже... Да. А тогда цель конечная. Тогда цель конечная, да. Для чего? Ну, это чаще всего такая экзистенциальная, да, вечный такой смысл. Для меня цель – обеспечить безопасность себе и своим близким. Да? Я могу это делать через деньги. Да? Зарабатывая, строя дворцы, строя ограду, да, обеспечивая охрану, там еще что-то, еще что-то. Если у меня базовая ценность – безопасность. Угу. А какие еще могут быть базовые ценности, которые могут стать целью жизни? Хороший вопрос. Базовые ценности, ну, безопасность, гармония, да, какой-то, может быть, донести свою точку зрения до мира, да, оставить какой-то след, да. Базовая ценность в служении. И не такие какие-то вечные, и нам кажется, нет, это не про меня, а когда ты смотришь на свои действия, ты, как правило, видишь, замечаешь что себя. Да, замечаешь себя. Тут есть вопрос, а как же творчество как цель? Творчество как цель – это хорошая цель. Я бы группировала, может быть, в более крупные кластеры. Это вопрос про самореализацию. Да? То есть, и если говорить про ценности в пирамиде Маслоу, которую знают сейчас все, это высшая степень ценностей. Поэтому творчество как цель – да, однозначно да. И она однозначно дает энергию. Но творчество абсолютно всем дает энергию или нет? Нет, конечно. Мы индивидуально, кому-то творчество. Просто я слышала такую версию относительно женщин, да, в первую очередь. Я сейчас не буду ручаться за мужчин, но как-то там была так подведена черта гендерная, что если женщина что-то делает руками, работа. У нее в какой-то момент вяжет, шьет, лепит, клеит, валяет, ну, рисует, да, неважно. То есть, так или иначе, это все это творчество женское, да, рукоделие. А у нее отключается мозг в этот момент, и настраиваются ее женские функции. Я не знаю, как это по-другому сформулировать. Я не знаю про женские функции. Я точно знаю, что когда мы делаем... Женские настройки, женские гормоны в норму входят. А когда мы входим вот в состояние, да, какой-то, ну... Транса, да, когда мы что-то делаем, да, руками, у нас отключается история с какими-то, ну, переживаниями и так далее. Условно говоря, мы входим в какое-то потоковое состояние, да, когда там-то у нас автоматом мозг начинает восстановительную систему нашу. То есть так устроена наша физиология. И мне кажется, тут нет разницы женщины и мужчины. Возможно, просто мужчины реже вяжут или вышивают. Ну, у них может быть что-то другое, пойти машину починить. Да, но такая мелкая моторика, когда у нас занят мозг моторикой, он концентрируется на этой моторике, на то, чтобы я вот это точно сделал, там, и так далее. Он следит за движениями. И, ну, это сродни медитации. Почему медитация полезна? Да? Потому что она восстанавливает наши первичные настройки. Это дефрагментация диска. Что такое медитация? Как это проще объяснить? Потому что это очень популярное слово, но схематично непонятно. Некоторым Я бы сказала, что это способ отключить бесконечное количество мыслей, которые бегут в нашей голове. Всем ли она доступна? Доступна всем, при определенной доле тренировки нужна, потому что это реально бывает непросто. Когда у нас, как правило, очень сильный ум, который, как я говорила, принимает решение за 9 секунд до того, как мы его осознаем. И он, конечно, будет сопротивляться, потому что он тут главный. Я все решаю. Умом. Мне иногда кажется, что решают все гормоны, сердце. И сердце. А ум говорит: не надо туда идти, неважно, отношения это или работа. Но ты идешь, потому что там что-то у тебя внутри, и явно это не ум ведет тебя. Ну, я думаю, что просто у вас такое мнение, скорее всего, потому что вы человек все-таки творческой профессии, вы привыкли исследовать инстинктам, да, и мечтам. Да. Большинство людей идет, почему? Потому что надо. Или я всегда так делала? Вы знаете, я очень долго размышляла вообще на тему «надо». Есть «я хочу», есть «я не хочу». А «надо» кто или «не хочет? Надо»? Вы хотите или мозг вас хочет? Такой у меня к вам вопрос. Так, вы меня сейчас философскую... Во-первых, давайте тогда разделим. Что значит «я хочу», что значит «мозг хочет»? Объясните. Смотрите, когда я получил бесконечное количество картинок о счастливой жизни, неважно, угу. Там, от родителей, из рекламы, из фильмов и так далее, и тогда я хочу, что я хочу? Я хочу дом у моря, угу. И там двое детей, и красивый шезлонг, да, и ужин на террасе, где мы собираемся с семьей. Так, это я хочу или мозг хочу? Очень часто бывает, что это мозг. Хочу. Мозг, когда так. Я получаю это, я понимаю, что там дует, там всегда песок. Очень комфортно, да, вообще. Да, хочу у речки и вообще в снегу, в Альпах. Хочу у речки, снегу в Альпах и так далее. Да? Нам действительно, наверное, самый главный смысл нашей жизни понять, чего мы хотим. Да? Это кто мы? Кто мы? Сейчас в философский вопрос уйдем. Боюсь. Вы же мне тоже задали, да, кто хочу, я или мозг. Кто поэтому, мы? Чтобы ответить вам на ваш вопрос, для меня важно понять, что есть мозг и что есть я. Я бы говорила о чем-то, да, что шире, чем просто мозг и тело, да. То есть, возможно, о том, что в разных религиях называют душой, да, сердцем, да. Я не буду сейчас даваться в религиозные предпочтения, да, ну, и здесь вопрос не в религиозности, да, а про то, что я точно больше, чем мое тело, я точно больше, чем только мой ум, чем только мои эмоции, чем только мое там хочу, не хочу, я все-таки больше и шире. Поэтому вот когда я так смотрю на себя, то тогда мои возможности точно безграничны. то тогда фраза, что человек может все, если он только этого захочет, да, она действительно работает. Но что значит «захочет» в этой ситуации? Потому что здесь тоже такой важный момент. Как правильно сформулировать свое желание? Как понять, что да, я этого хочу, и как его сформулировать? Знаете, один из способов, да, людей проверки желания – это слушать свое тело. То есть, если ты формулируешь желание, и тело говорит тебе «да», как? Как? А тело подрывается и делает. Да? Тело в том числе говорит: «Ох ты! Правда? А давай-ка мы сейчас побегаем, да? Или давай-ка мы сейчас посидим в компьютере и посмотрим варианты тех же домов у моря, да? Или давай-ка мы с тобой сейчас разместим резюме и поищем другую работу». Да, это в том числе, да, синергия разных наших частей. Ой, мы в дебри зашли философские, но это такая хорошая история. Если мы выдохнули, перезагрузились, отдохнули, прошли вот эти этапы погружения на дно, оттолкнулись, мы почувствовали, что наше, да, там интуитивно, энергетически, кто как, логически, да, у кого какой способ в приоритете. Дальше мы формулируем себе цель. Как ее правильно сформулировать? Кроме как, что тело отзывается. Есть еще какие-то критерии, что цель сформулирована правильно? Смотрите, есть базовая история цели по смарту, да, конкретно достижимые, измеримые и так далее, да. Но прежде чем к такой формулировке подходить, я бы ответила на вопрос: зачем мне это, да? Что я получу в результате, да? И посмотрела бы то, насколько сама цель является для меня, ну, визуально я ее представляю. Да, вот я ее или чувствую. Или чувствую, или представляю, да. То есть я могу представить, что вот я в этом месте, или я обладаю тем-то, да, в зависимости от того. А вы знаете, я вот визуально представить не могу, а вот представить свои ощущения, да, прям вот прожить эти ощущения. Ну, надо опираться на то, что какой канал у вас развит сильнее, да, здесь история. Когда, но и то, понимаю, и другое работает. Да, и то, и другое работает. И когда есть вот эта осязаемая история, то тогда мы добавляем важные истории с целями по смарту, сроки, когда, чего, там, конкретно, ну, знаете, да, смарт, конкретно, и цель должна быть конкретна, четко сформулирована, измерима, достижима, вот, а определена во времени и реалистично. Ну, по срокам, в смысле, во времени. Да, да, и реалистично, да, чтобы, ну, я могу поставить конкретную цель, купить себе дом. На Марс. Да, или там купить себе дом через 2 месяца, который будет стоить там 30 миллионов рублей. Класс. Ну, а у меня зарплата 10 тысяч. Ну, я могу поставить себе цель, могу. Вопрос, а потом почему не достиг? Ну, как вы правильно сказали, ушла в астрал, пришла, а деньги появились. Не всегда так бывает. Если я зарабатываю 10 тысяч рублей, то я могу предположить, что астрал еще не такой сильный, что все-таки еще. Правильно ли я понимаю, что деньги, я сейчас немножко, наверное, в эзотерику спущусь, деньги – это способ, возможность... Та энергия, которую ты можешь через себя пропустить. Деньги – это уровень вашей энергии. Энергии. Да. Уровень вашей энергии. Энергия бывает разной, да, и это официальная, да, это не эзотерика. И 4 вида энергии. Духовная, психическая, эмоциональная и физическая. Угу. Так вот, ну, деньги – это уровень вашей энергии. Я думаю, что для меня это совокупность духовный, эмоциональный, да, вот и духовное, эмоциональное, психическое. То есть масштаб личности. Угу. Деньги – это масштаб личности. Да. Так, а если мы находимся на стадии вот первого звоночка, да, когда появляется некая такая усталость, правильно я понимаю, есть ли какой-то способ, чтобы вот здесь и сейчас, в сегодняшнем дне, кроме медитации, отключиться, переключиться, отдохнуть, и чтобы новый день был уже не таким, не шагом к выгоранию, а шагом к удовольствию? Слушайте, очень хорошие вещи, то, что говорит... Многие люди говорят, я хотела сослаться на человека, не могу вспомнить его имя, 15 минут в день загрузки, это не про медитацию, когда я сажусь и смотрю свои цели на день, что мне действительно важно, да. Это про планирование, наверное. Про планирование в том числе, да. Я сажусь с утра, если я чувствую в обед, да, что что-то не так, я сажусь еще раз, смотрю на свои дела и отметаю то, что мне не нужно. И лучше делать один день в месяц на глобальное планирование на месяц, прямо тратить полдня, может быть, часа 3-4, и по 15 минут в день. Это просто перезагрузка, не обязательно медитировать. Оно может кому-то сложно медитировать. Ну вот да, я поэтому и спросила, какие-то способы помимо этого. 15 минут в день на себя, на то, чтобы сесть и подумать. Но смотрите, на себя можно трактовать по-разному, то есть все-таки 15 минут на планирование. Планирую. Я рекомендую планирование, но в любая смена деятельности, она дает разгрузку, но планирование еще наводит порядок в мысли, и действительно, в чем проблема человека, который выгорает, он бежит, уже бежит, не зная зачем, да, очень часто. То есть флажок вроде подобрал по дороге, а все равно по привычке, по инерции бежит. Да, да, да. И вот здесь вопрос. Я сажусь и смотрю, мне это действительно надо. А мне действительно нужно позвонить вот этим всем людям. Или они обойдутся как-то без моего звонка, или я могу ограничиться письмом. Да не хочу, я уже никому ничего звонить. Да, да, это уже выгорание. Да. Когда уже да. не хочу ничего да. делать. Да, да. Не хочу ничего, мне неинтересно, а смысл? Как-то свою цель на жизнеспособность проверить можно? Это нужно обратиться к специалисту или к знакомым? А что значит проверить на жизнеспособность? На реальность. Я думаю, что здесь можно обратиться к специалисту, но здесь ну, большую роль иногда, играет иногда здравый вот, смысл. Да, иногда он отключается. Иногда я не слышу здравый смысл. Как правило, среди нас есть пару-тройку таких трезвых людей, да, и спросить у него, как ты думаешь, это реально, да, исходя из того, что есть. Потому что, да, мы завышаем наши возможности очень часто. Да, иногда зарплата 10 тысяч, дом-то за 30 миллионов через 2 месяца все-таки хочется. Поэтому проще поставить. А вас, как вы как коуч, в чем заключается ваша работа? Хороший вопрос. Я считаю, что коуч... Ну, я как коуч очень много работаю с психологией, в том числе человека. Я не только в формате коучинговом работаю, я работаю и, чуть-чуть в психологическом формате. Я не психотерапевт, но все-таки я умею это делать. И моя задача как раз-таки помочь человеку быть эффективным, не выгорая в современном мире. То есть моя задача действительно помочь ему достигать там, больших целей, потому что я верю в то, что человек должен реализовываться в этом мире. Да? И проходить все сложности, да, и иметь смелость. Очень часто у нас проблема-то большая, базовая история, это с собственной уверенностью, собственной оценкой. Мы все время недооцениваем себя, мы все время... Нам все время кажется, что мы хуже, чем мы есть. Или переоцениваем. Реже. Намного реже, да? Намного реже. У нас осталось буквально 30 секунд. Что вы можете в завершении пожелать? Я пожелаю всем слушателям тотальной большой любви к самому себе. И, как говорил мой учитель Александр Савкин, формула здорового человека – это себе-себе, а потом людям. Вот. Формула эгоиста – это себе-себе-себе. Да, а вот здорового человека себе, себе, а потом людям. Поэтому, пожалуйста, давайте все вместе себе, себе, и тогда мы все станем лучше, эффективнее и успешнее. Я вас уже люблю. Нина Тарасова была сегодня в эфире, коуч, консультант, ведущая сессии организационного развития, автор проекта «Путь героя». Заходите, смотрите. Спасибо большое, Валентинов день, до ноября. Спасибо большое, до свидания. Свое радио. Свое радио. Лучшая российская онлайн-радиостанция 2016 года во всероссийской премии в области радиовещания «Radio Station Awards».